Глава 17. Лена. «Да, Елена Владимировна, проходите». Слышу голос Дениса, словно сквозь вату. Слезы душат. Не думала, что увижу его так скоро после случившегося. Не готова сдерживать эмоции. На негнущихся ногах иду к столу любовника и без сил падаю в кресло. Не смотрю на Рядного и не знаю, куда девать глаза, руки, ноги. В голове до сих пор картинки вчерашнего вечера. Меня знобит. Обнимаю себя руками, утыкаясь взглядом в сведенные колени. Денис почему-то молчит, не понимаю, зачем позвал. Вроде никаких дел на утро не было намечено. Думала, успею привести мысли и эмоции в порядок, решить, что стану делать дальше. Ряднов отходит к дальним стеллажам, там гремит посудой. Вскоре передо мной опускается чашка ароматного кофе. Денис снова уходит, и я слышу, как щелкает дверной замок. Он запер нас в собственном кабинете. Зачем, интересно? «Лен, что случилось?» Садится напротив и сверлит глазами. Чувствую тяжелый взгляд кожи, можно даже голову не поднимать. Хватаю чашку и поспешно отхлебываю, обжигаясь горячим напитком. Пытаюсь ответить на вопрос, но, правда, просто не знаю, что сказать. А главное, чего не стоит ему говорить, все слишком быстро. Сердце бешено колотится в груди, и я молчу, вопреки собственному желанию выговориться. «Алиса в порядке?» Денис берет меня за руку и легонько сжимает пальцы. «Лена, не молчи, ты пугаешь меня». «Да, Алиса в порядке», — скидываю на него глаза и начинаю тараторить. «Надеюсь, и дальше будет в порядке. Она у родителей». «Почему не в саду? Заболела?» «Нет». Молчу, умоляюще глядя на любовника, но и сама не понимаю, чего хочу от него. Слезы все же упрямо катятся по щекам. «Ночью кое-что случилось. Я решила, что Алисе лучше сегодня не ходить в сад». «И что случилось ночью?» Денис сильнее сжимает мою ладонь. «Видимо, сказать придется». Я ушла от Кости. Выпаливаю на одном дыхании и снова утыкаюсь взглядом в стол. Понятия не имею, как любовник отнесется к этой новости. Возможно, мое замужнее положение не приводит его в восторг лишь на словах. «Лен, может, как-то пояснишь? Что? Вот так прямо посреди ночи собрала вещи, дочь и ушла? Почему не утром? Почему мне не позвонила?» Молчу, рыдание душит, не веря, что ему есть дело до моих проблем с мужем. «Никому нет дела». Никогда не было. Нет, вещи не собирала. Это как-то экстренно получилось. Вырываю руку и, уже не обращая внимания на макияж, пытаюсь вытереть слезы с лица. «Так что случилось на самом деле?» С нажимом повторяет Денис. «Костя пришел вчера пьяный, стал приставать. Сказал, что обязана, потому что мы женаты. Сказал, что все знает про любовника и не отпустит меня. А буду упрямиться, дочь отберет. Перевожу дыхание». Заламываю пальцы до боли. Ряднов молчит, и это очень тяжелое молчание. Он не утешает, не задает вопросов, не торопит больше. А я не смогла с ним после тебя. Мы давно чужие друг другу. Это все равно, что с соседом по лестничной клетке. А он... Не могу больше сдерживаться, рыдая в ладони, жалея себя. Из головы не идет искаженное яростью лицо Кости. Его злой шепот стоит в ушах, а тело помнит пальцы, больно впивающиеся в плечи. «Он сделал что-то? Что-то противозаконное? Скажи, Лена, я смогу помочь, обещаю!» Голос Ряднова какой-то далекий, бумажный, будто слова даются ему с трудом. «Не могу сейчас смотреть на него, не хочу!» «Нет!» — помотала головой. «До этого не дошло. Я так испугалась, что закричала. Алиса проснулась и прибежала в спальню, заплакала. Это ужасно, я не должна была кричать!» «Ты все сделала правильно!» Денис схватил меня за руки и вынудил смотреть на себя. «Некрасивая сцена забудется, это лучше, чем психически искалеченная мать. Дальше что было?» «Ничего, я увела Алису спать, но она не захотела ложиться, мы просто играли. А потом я поняла, что в квартире очень тихо. Пошла посмотреть, а он спит. Мы быстро собрались и уехали. Ночевали у родителей». «Сказала им?» «Нет, они не поймут. Скажут, чтобы не выдумывала, что семья — это главное, и что ничего страшного не случилось». Денис встал, поковырялся в ящиках своего стола и принес зеркало и салфетки. «Приведи себя в порядок. Поехали, заберем Алису, и я отвезу вас к себе. О вещах не переживай, на первое время все купим». «Денис, нельзя к тебе». Я посмотрела на него со смесью непонимания и страха. К конфликту еще и с ним я не была готова. «Почему? Неприлично? Семья — это главное?» Между бровей Ряднова моментально залегла упрямая складка. «Ну как ему объяснить? Надо хотя бы попытаться, иначе обижу его. Попробуй понять меня. Алиса еще очень маленькая. Ты просто не представляешь, что такое ребенок в доме. С милыми картинками из глянцевых журналов это не имеет ничего общего. Она будет капризничать, я буду заниматься ее воспитанием. Тебе все это просто не надо, поверь. Давай я сам буду решать, что мне надо, а что нет. Я действительно не имею понятия, что такое ребенок в доме. Но в курсе, что ты не горишь желанием жить со мной. Поэтому все это на пару дней, пока не найдем квартиру для вас с Алисой. Где-нибудь в соседнем доме. И няню. Разберемся с вещами, с твоим бывшим и с родителями. Уж как-нибудь потерплю. Не знаю, что сказать. Скажи, что доверяешь мне, что не будешь думать, будто я отвернусь от тебя только потому, что ты не похожа на матерей из Инстаграма. Скажи, что не считаешь меня таким же придурком, как Костя. Не хочу больше о нем, не надо. Мне и правда стало дурно при одном упоминании. Какими бы ни были наши отношения, но я никогда не думал, что они закончатся так. Синяки на руках заныли. Автоматически потерла эти места, но тут же прекратила, увидев, как напряженно следит Денис за моими действиями. Если не хочешь, не будем больше о нем говорить. Хотя мне и есть что добавить. Посмотрела на Редного пристально. Не совсем поняла, о чем он, но благодарна, что не стал продолжать. Денис, есть еще кое-что. Ты ведь понимаешь, что при Алисе мы будем вести себя просто как друзья? Конечно, понимаю. Именно поэтому нам и нужна няня. Не смогла не улыбнуться на это. Не уверена, что у Дениса получится быть таким идеальным, но он готов хотя бы попытаться. Пришлось срочно взять себя в руки, устранить следы слез и растекшейся косметики. Денис в это время спешно отдавал какие-то срочные распоряжения по телефону и даже не смотрел на меня. И хорошо, так намного легче. Потом мы поехали к родителям, не стану им ничего говорить пока. Хотя, когда начну собирать Олескины вещи, которые скопились у них и могут сейчас понадобиться, наверняка последуют вопросы. Все оказалось намного проще, чем я предполагала. Мама ушла в магазин, а отец даже не смотрел, чем я занимаюсь детской. Еще на пороге сказала что-то про ремонт в офисе, и он ушел обратно к телевизору. Алисе я по секрету рассказала, что мы сейчас поедем с дядей Денисом в новый дом. Дочь явно все еще немного напугана и не очень понимает, что происходит, но, услышав о Реднове, обрадовалась и начала быстро собираться. Сборы заняли от силы минут 15. Упав обратно на сиденье машины любовника, я выдохнула. Все же очень боялась скандала, маминых слез и уговоров. Косте я больше не вернусь, это вопрос решенный. И так тошно было жить с ним, а если теперь еще и в постоянном страхе? Не такая семья нужна Алисе. Денис сдержанно улыбнулся, поздоровался с Алиской и протянул очередную мягкую игрушку. Где он только их берет? — В магазин заедем? — спросил, трогаясь. — Да, — задумалась, — кое-что нужно купить. В супермаркете со стороны мы наверняка были похожи на счастливую молодую семью. Алиса баловалась тележки, пока ходили между стеллажами. Денис накупил нам не только всяких девчачьих мелочей, но и продуктов столько, будто собирался кормить футбольную команду. Улыбаясь, пообещал собственноручно приготовить обед. Видела по глазам, что ему тоже не по себе, но он держался молодцом. Гораздо лучше меня. Я в мыслях периодически впадала в панику, что любовник сбежит очень быстро. Странно, то, что начиналось как интрижка от безысходности, стало действительно важным. Раньше думала, что готова отпустить Дениса в любой момент, ведь командировки не бывают вечными. Последнее же время, лежа рядом с ним, вглядываясь в его спокойные голубые глаза, теребя непослушную челку, я все чаще молчала внутри себя в ответ на контрольный вопрос. Буду ли тосковать, когда он уедет? Поначалу еще обнадеживала себя. Конечно, будет не хватать его, но только потому, что у нас классный секс. Это же нормально и естественно. Последнюю неделю мысли по этому поводу становились все мрачнее и мрачнее. Может быть, ушла из дома с такой легкостью именно поэтому? Потому что не столь важно от кого, а гораздо важнее кому? Дома Реднов показал Алисе спальню в качестве ее комнаты. Дочь была просто в восторге. Огромная, почти пустая детская, наверняка показалась ей идеальной, чтобы захламлять своими игрушками. Чем она с радостью и занялась, начав распаковывать розовый детский рюкзачок. Мы с Денисом только с улыбкой переглянулись и ушли на кухню. Волноваться действительно было не о чем. Никаких лишних вещей или предметов, которые могут представлять опасность для ребенка. Денис сразу усадил меня на стул и налил вина в кружку. Если честно, пить я не собиралась, но сдержаться не смогла. Вино оказалось крепленным, и приятное тепло почти сразу побежало по венам. Не последнюю роль здесь сыграли, конечно, стресс и голод. Пора было обедать. Пока Реднов готовил что-то очень приятно пахнущее, я медитировала на собственный телефон и прислушивалась к звукам из спальни. Любовник не задавал вопросов, и это было очень здорово и расслабляюще. Говорить не хотелось, да и что сказать, я не знала. Никаких планов на будущее у меня не было. Даже бежать разводиться пока не планировала. Хотелось вычеркнуть несколько предшествующих лет из своей жизни и погрузиться в тихое, уютное спокойствие, которое неизменно дарил Денис. У Реднова, правда, на этот счет были свои мысли, и он поспешил ими поделиться. «Я знаком с одним из лучших юристов города. Вас разведут быстро и с наилучшим возможным исходом для тебя. Алиса, разумеется, останется с тобой. Можешь об этом даже не беспокоиться».